О следующих 3 месяцев мне и сказать особо нечего. Да и что я скажу? Работал, только это, не аврально, на малых немало времени тратил. Младшая училась читать, помогал ей в этом, но все же работал. Создание эммитеров поначалу со сложностями шло, я с разборки накупил материала, нужно же их из чего-то делать. 2 средних контейнера с таких битым железом мне стоили 10 тысяч. Вот они и расходовались, прорезалась обшивка, причем потом отверстия герметизировались, устанавливались бочонки эммитеров. Они небольшие, на 0,5 метра вытянуты от обшивки. Пробрасывал коммуникации, создавал оборудование щита, установив в рубке, что и будет управлять защитой, а судовой комп уже им. Писал программы для управления щитом. Работы много на самом деле. По пути установил на створке трюмов оборудование силового щита, судовой комп уже мог управлять ими, но в основном, конечно, оборудование боевого щита. Причем самая муторная и нудная работа именно с эммитерами. Их на обшивке должно было быть 786, тогда все прикрыто и защита не имеет слабых мест. Даже под днищем судна прорезались и устанавливались. Тут стоит отметить, что опоры не держали славию, и та садилась на брюхо, отчего в том месте все работы сводились к нулю. Пришлось к космопорту лететь, у меня только брюхо осталось, встать на плиты космопорта и продолжать работы. 3 ремонтных универсала этим занимались. Это все же привлекло внимание, и не слабое. Да и наросты эти непонятные на обшивке интересовали многих. Сволочи, даже бум любопытства прошелся по сети, обсуждали на разных форумах, что это я такое делаю. Ну конечно и у меня спрашивали, я же на судне не заперся, выходил, вот подходили, интересовались, даже пресса была, настолько этот ажиотаж подняли, ответил, что металлист, люблю металл в одеждах, заклепки, шипы и остальное, одежда с шипами и заклепками в стирке, поэтому в обычном комбезе был, вот и судно переделываю под это дело, как-то не особо поверили, и со все большим подозрением следили, что дальше будет, защита судну нужна. Как я уже говорил, при множестве плюсов, был один существенный минус. Судно больше не могло совершать посадки на планетах, на необорудованные места, только на плиты космодрома. Иначе просядут опоры в Землю и хана эммитерам. Пострадают. Поэтому судно придется держать на орбите у Кайфа или когда перейду в другой мир. А катерок, что мы купили перед Славией, использовать как разъездное. Да в принципе для того и брал. Как бы то ни было, я закончил. Холостое тестирование щита на плитах космодрома давало только положительные отклики. Теперь стоит проверить в пустоте, но подниматься на орбиту я не стал. Полечу к Кайфу и в дороге все проверю, исправлю. Если что не так, мне удалось подзаработать, да банально дешево купил, дороже продал. Я занимался покупкой битых катеров, восстанавливал их и продавал как целые. Больше 10 катеров так продал. 2 из них... когда уже на космодром перегнал судно, в общем, заработал. В принципе, деньги мне не были нужны, помните те чипы, что у старшего бандита забрал. Я их уже взломал, ни один не сгорел, но там общая сумма около 1 000 000 набиралась, это мое МЗ, в сейфе держу, но я решил перед отлетом побаловать себя и девчат, сняв бунгало на море на 20 дней, а для этого нужны были свободные средства, которых у меня не было. Вот из 15 тысяч превратил их в 120 чистыми. Заодно от рутины отдохнул, интересной работой занимаясь, восстановлением. 100 отдал за бунгало, и мы на нашем разъездном катере вылетели к курорту. Судно осталось на плитах космопорта, поднимать на орбиту не стал. Космопорт все же под охраной, хотя там стоянка и влетала в копеечку. Ничего, сейчас я мог себе позволить подобное. И вот начались трудовые будни заслуженного отдыха. Девчата купались, у нас надувной бассейн на Славии был, научились плавать на мелкоте, и тут тоже загребали, или на песке замки строили, отдыхали от души. И вот на 17-й день нашего отдыха, я как раз на водном скутере погонял, без сестер был, их на детскую экскурсию повезли, и вернулся к берегу, подходя к пирсу, когда служащий курорта принес записку в конверте, банальную такую, на бумаге. Там и сообщалось, что сестры мои похищены, и номер контакта планшета для связи. Я даже растерялся. Почесав затылок, спросил, кто передал сообщение. Я не знаю эту даму, не из наших клиентов. Может, от соседей пришла? Угу. Опишите мне ее. Описание много времени не заняло. Яркая брюнетка в красном купальнике. Сверху легкий халатик накинут. Под отдыхающую маскировалась. Кивнув служащему, тот двинул обратно. и задумчиво глянул ему в спину. «Что-то меня гложут сомнения, что тот тут ни при чем. Служащий местный, не раз его видел, но тот вполне мог участвовать в похищении. А пока сдав скутер, надо такой же купить, и сняв в раздевалке гидрокостюм, при падении на большой скорости, у меня такое было не раз, он здорово защищает». Я в одних шортах направился к зданию администрации, где царил заметный переполох, и задал вопрос свободному администратору. «Где мои сестры? Экскурсия закончиться должна была 10 минут назад. Прошу прощения, с вами директор нашего курорта поговорить хочет». «Хорошо, поговорим». Тут и директор подошел, сообщив, что на экскурсионную группу при возвращении было совершено нападение. Пострадал экскурсовод, молодая женщина, все дети, а там было 16 деток разных возрастов, плюс трое с родителями, они пропали, экскурсовод и родители были без сознания, явно станером обработали. Полиции Диониса уже сообщили, те приняли информацию и все на этом. Это планета категории D, что вы хотите? Попадутся, освободят, а так особо работать и не думают, для этого существуют команды наемников. К счастью, у этого курорта был такая команда на прикорме, их уже напрягли, начались поиски. Свои следователи у них были, ищут, где это произошло. Платформа с экскурсией была остановлена в 7 километрах отсюда. Платформа на месте, детей нет. Были предложения о выкупе, пока ждем. Администрация курорта приносит свои глубочайшие извинения в случившемся, и готова дать вам еще 10 дней бесплатно. Как благополучно разрешится проблема, конечно же. А если не разрешится, покачав головой, директор что-то начал блеять, но я двинул к своему бунгало. «А что, мой планшет там, не из щели же доставать? Да и достану что, оплаченная связь к ним не подключена». Вот так, сев на кровать, я ввел в планшет нужный код и замер, собираясь с духом. На самом деле меня серьезно взволновало похищение, я не знал, что оно готовится, и сейчас мое спокойствие – это одна видимость. Вот так, морально подготовившись, отправил вызов. Ответили сразу. Голос мужской, такой неприметный, без особых примет, тихий и шелестящий, успокаивающий, я бы сказал, так говорят психологи с клиентами. Он мне сразу не понравился, это напрягло сразу. Бандиты не говорят такими голосами, у них чем мощнее и больше силы в голосе, тем лучше. А вот такие, как бы не спецслужбы, решили меня играть. Я с ними уже не раз контактировал, и не сказать, что добровольно, знаю, о чем говорю. Долго же вас ждать пришлось. Планшет в бунгало, перед этим поговорил с администрацией курорта, они подтвердили похищение. Что вам нужно? Отдайте нам свое судно, мой человек его примет и улетит, тогда получите своих сестер. Оплата меня удивила. Конечно, мое судно привлекало всеобщее внимание, туда даже начали экскурсии водить ушлые ребята, но у меня снаружи стояли 6 охранных дроидов, и никого на стоянку к судну не пускали. Боевых я не светил, они внутри судна. Да, оплата меня напрягла, и сразу, не знаю точно, кто похитил, только предположение, но интересовало их судно и только судно. Настоящие бандиты бы выжили меня полностью, заставив и все деньги отдать, даже катер на парковке, и отдал бы. А этим только судно подавай. Их что, так моя модернизация заинтересовала, что они на подобное пошли? Я хочу убедиться, что сестрицы живы. Ждите. Через минуту действительно пришел видеофайл. Проверив его антивирусом, открыл и просмотрел запись. Судя по виду, какой-то катер. Тут только мои сестрицы, других детей не было. Те сидели на корточках у стены, руки связаны спереди, повязки на глазах. Что повязки, это хорошо, значит, лица светить не хотят. Может, и есть шанс вернуть малых. Меня не устраивает способ обмена. Сначала судно, потом сестер. Я вам не верю. На судне, передав коды, я хочу получить сестер. Тогда расходимся. Не в вашем случае ставить условия. Они не меняются. Через час мой человек будет ждать вас у стоянки судна. Понял, вылетаю. Вещи собирал. Я не планировал вернуться, поэтому одевшись, у столицы прохладно, зима, не в шортах же там ходить, так что комбеска самолетчика, и вот так, добежав до парковки, взлетев, направился к столице. Кстати, если это спецслужбы работают, в чем я уже полностью уверен, то сами они пачкать руки не любят, наемников используют. Видимо, такая команда и взяла платформу с детской экскурсией. Ладно, пока играем по правилам неизвестных. Когда я долетел и сел рядом с своим судном, то заметил, что недалеко стоит катер, рядом никого. К катер разъездной, даже кают нет, катерок с одним салоном для пассажиров, и все, раза три меньше моего, на котором я прилетел. Пройдя в трюм, я достал десантника из щели и поставил задачу, меня и сестер охранять, всех, кто рядом, захватить, если не получится, уничтожить. После этого убрал обратно в щель, теперь как достану, тот мигом проведет разведку обстановки, это доли секунды, и атакует. После этого, покинув борт катера, прошелся по плитам, мимо одного из моих охранников, и пока аппарель опускалась, дошел до нее. Катер неизвестных поднялся и направился к судну, явно собираясь влететь внутрь. Ясно, представитель похитителей на борту, но сверкнул лазерный выстрел поперек курса, следующий на поражение, и там поняли, вернулись на место. Вот так, поднявшись на борт, делая это неспешно, я тут же рванулся всех ног, как скрылся из вида. В рубку рванул, там отключил и убрал в щель оборудование защиты, без него все остальные модернизации ничего не значит. Также работал с компом, скачивая на планшет программы по управлению щитом, и удаляя их, когда на меня вышел похититель. Ответил: «Что такое? Почему мой человек не может пройти на борт? Не было вашего человека, не видел. Он был на катере модели «Снев». А этот наглец? Видел. Хорошо, даю доступ. И смотри, чтобы без шуток, все на месте было. Угу». Я как раз перезапустил комп, удалив из его памяти все лишнее, и направился встречать незваного гостя, что уже залетел в трюм и покидал его. Причем пока ждал меня, проверил скрытые ниши, где обычно боевых дроидов держат. Пусто. Его проверки вызвали ухмылку у меня. Пока я от курорта летел, уже вышел на связь с судном и разогнал боевиков. Они в каютах спрятаны, в памяти судового компа информацию о них подтер. Задачи дроидам поставлены. Причем, второго десантника убрал в щель, место как раз для него было. Так что я тоже готовился вернуть судно. Вот так этого чела провел в рубку, коды передал, тот их менять стал, и как сменил, выдал координаты, куда нужно лететь, чтобы забрать сестер. Быстро добежав до катера, я взмыл в небо, Славия, идентификатор тот менять не стал, тоже подниматься стала, на орбиту, и полетел к месту встречи. Там большой грузопассажирский катер стоял, в степи, побольше моего раза в два. Рядом чел в бронекомбинезоне с лазерной винтовкой в руках. Я же говорю, наемники. Резко зайдя на посадку, свершил ее, и выйдя наружу, один десантника внутри, в трюме, второго пока не доставал, приказы у них схожие, подходя к неизвестному, отмахиваясь от местных слепней, больно кусались, спросил: «Где мои сестры?» Тот просто выстрелил в меня из винтовки, ловко ее вскинув, и тут же упал, дроид из открытого люка трюма его поразил. Я же через трюм вышел, по аппарели. Тот жив, обездвижил его. Я же, перепрыгнув того, выстрел от лазера ушел в небо, защита отбила, и по аппарели забежал в трюм трофея, оттуда в жилый отсек. Малая в одной каюте заперта, а старшая явно в пилотской. Та сжалась голышом на койке, кровь на ногах, я закусил кулак от ярости. Что произошло, было понятно без слов. И как рука поднялась на ребенка, совершившееся насилие, это вообще беспредел. Быстро подхватив сестрицу, я побежал обратно на свой катер. Ох, как та ревела белугой. Лекарский амулет убрал все внутренние повреждения, заодно образец спермы взял и почистил. Помыл ту в душе, также усыпив сестрицу. Это последнее, что смог сделать, лекарский амулет осыпался. Все, закончился и он. Бегом за малой. К счастью, та так не пострадала, тоже перенес, вот и оставил ту с младшей, дальше отправил десантника отнести бандитов в трюм моего катера, заодно забрал у того ключ доступа, запер катер, это трофей, потом заберу, и росчерком поднялся на орбиту. Тут нанятый мной наемник ожидал, сообщил координаты прыжка Славии, куда он убыл, недалеко, на час, видимо микропрыжок, чтобы скинуть возможные хвосты и скрыть маршрут. Это бессмысленно. Мои боевики начнут действовать, как судно уйдет в гипер. А то, что оно успело это сделать, понятно почему. Место встречи, чтобы забрать сестер, на другой стороне планеты. Пока добирался, судно давно успело уйти в гипер. Вот и я ушел следом. Наемнику я уже перевел оплату, так как тот выполнил работу. Чуть больше часа и я вышел в системе, где дрейфовала Славия. Там, подойдя поближе, но не вплотную, судно мне не подчиняется, коды не знал. Но программа взлома залета на судовой комп, я отправил по связи код, и программа начала этот взлом. Час пришлось недалеко висеть, пока не пришло подтверждение, Судно снова мое. Аппарель открылась, проткнув острым нос силовую пленку щита. Это оборудование не отключал. Я залетел в трюм, где поставил катер рядом с судном похитителя. После этого побежал в рубку. Похититель тут находился обездвижен, на полу лежал, так что поработал с компом, вернув все как было, оборудование защиты судна тоже, программы, перезапустил комп, проверил, как все работает. После этого Славия разогналась и прыгнула обратно к Дионису, точнее в соседнюю систему, и один из стюардов понес пилота в трюм. Я же обеих сестер в свою каюту отнес, обе усыплены, одна магией, другая детским снотворным. После этого стал работать с обоими уродами. Сначала у обоих образец ДНК взял и в мидбоксе провел сверку. Тот в бронекомбинезоне старшую насиловал, младшую, видимо, просто не успел. Наша выживаемость не предполагалась, вот и не стеснялся. С него и начал. Попыткам я настоящий мастер. И мидбокс на борту отличный, долго не дам за кромку уйти. Судно вышло в нужной системе, я отогнул его к небольшому спутнику и поставил на малой орбите, чтобы транзитники не увидели. Дальше за час выяснил все, что знали эти двое. Надо сказать, знали очень мало, обычные исполнители, расходные материалы. Оба из наемного отряда «Серые пустоши» выполняют не только белую работу, но и серую, и черную, то есть, типа пиратов. Такие дела тоже имеются на счету их отряда. А вот со спецслужбами не сотрудничают, оба в отряде давно, знали бы. Похоже, действительно для разовой работы наняли. Сначала потому, что Славию перегонял. Тут все понятно. Принять судно, выдать координаты, куда мне лететь, а самому перегнать судно и передать его представителям заказчика. Второй прыжок тот сделать не успел. Взяли прямо в рубке, вырубив подавителем. Тот планировал два прыжка сделать по старой привычке. Как я узнал координаты, сразу увел Славию с орбиты и ушел в прыжок. На 3 часа, не так и далеко. Хочу встретиться с заказчиками, заодно силовой щит судна проверю. После этого вернулся в трюм и продолжил. Теперь второй. Оба голышом сидели в отдельных клетках. Пытать пытал, но так, слегка, серьезно я ими займусь, когда трофей заберу с Диониса, причем светить свое судно не желаю. Первым трофейным катерком воспользуюсь, на нем пилот наемников и прилетел, чтобы забрать мое судно. Так вот, по второму. Это он с 6 подельниками взял платформу с детской экскурсией, дальше те 6 отбыли, а этот полетел к месту встречи, где и ждал меня, понятно, чем занимаюсь. Когда пилот узнал, что коллега сделал, сам на него с презрением смотрел, не ожидал от него подобного, хотя давно знакомы. Пилот правильно понял, почему я их в живых оставил, и что их ждет дальше, а задача у второго стояла встретить меня и ликвидировать. Сестер тоже, а вот остальных детей, с экскурсии, те уже выпустили, в степи, говорит, живые, их похитили для прикрытия, чтобы не поняли власти, что интерес только ко мне, время выигрывали, вот так пока летели, я и радовал их разнообразием своих умений доставлять плохим людям боль. Ох, как костерил пилот коллегу за то, что тот довел меня до такого состояния, однако время вышло, и судно покинул гипер, я уже сидел в рубке в полной готовности, так что как сканер показал, что в системе меня ожидает, только кивнул своим мыслям. А был там корвет, новейший, с идентификатором 2-го флота империи. Не корабль, что записан за СБ, а линейный, но все же боевой. Похоже, пилот, что должен был передать мое судно, эту встречу пережить не должен был. Тут такие встречи не светят, забрали бы судно и перегнали, куда им там СБ приказало. То, что тут работает СБ империи, я уже уверен на все 100 был. Пока к черту кайф и другие миры, я собирался найти тех, кто отдал заказ, и уничтожить их. Империя не знает, кто такой ассасин, империя узнает. Я не только заказчика найду, но и его начальство, их семьи, их детей, и вырежу к черту. Насчет детей, может, потом и передумаю, но сейчас я бы не сомневался, очень жажду крови. Обоя не было, мне приказали подойти к корвету, тот и сам шел навстречу, и приготовиться к стыковке. Когда корвет пристыковался, у шлюзовой уже ожидали 6 штурмовых дроидов и все 3 десантных. Они первыми пошли на штурм боевого корабля, вынеся 2 боевиков военных на раз. Я ими управлял через планшет. А что, есть шанс захватить боевой корабль, тем более так подставляется, то почему бы и нет? Там было 2 боевика, что флотские сами хотели запустить на борт моего судна, но нарвались на контратаку. Этот 120-метровый кораблик мне пригодится. Нараспашку шлюзовую, конечно, никто он открывал, но десантные впереди, Они заточены под такие работы, вскрыли внутреннюю шлюзовую и начался штурм. Быстро все, 10 минут и корабль захвачен. Убитых не было, работали подавителями. Ну не сортировать же им, где военные, а где заказчик. Сам спрошу и выясню. Вот так, закончив со штурмом, поставил планшет на взлом компа корабля. Тут вирус работал, а то комп противодействовал, и пока тот шел, всех пленных, их 12, на борт Слави, в трюм, на допрос. К сожалению, тут были только флотские, команда корвета, пассажиров он имелось. Ремонтники восстанавливали шлюзовую корвета, и нужно составить смету ремонта холла у шлюзовой, он пострадал во время боя с двумя боевикам. В остальном корабль в порядке. Повреждения после штурма не такие и большие, а я вел допрос капитана, потом и команды. После допроса, выкидывая флотских живьем через пленку щита наружу, не сам понятно, малый погрузчик это делал, а парель я открыть мог, шлюзовая, где стоял корвет, была у другого борта. Конечно, флотские возмущались, с криком «А нас за шо?», объяснила им ситуацию, что и как было, и как ни крути, они участвовали в этой операции по похищению детей и моего судна, поэтому априори их выживаемость в моей месте просто невозможна, и уговаривали, и деньги предлагали, но один за другим оказывались снаружи, капитан последним. Двое наемников за этим наблюдали, даже ежились от тех предвкушающих взглядов, что я на них бросал. И да, я опытный, чтобы не самоубились, их удерживали эластичные ленты и резиновые красные шарики-кляпы во рту, чтобы язык не откусили, так что те могли только мычать. Капитан корвета сдал координаты, куда те должны перегнать судно. Да, пилота при приеме должны были нейтрализовать и передать дальше, и я готовился отправиться туда. Комп корвета наконец взломан, так что перепрограммировал, закладками не занимался, времени нет, поэтому отстыковался и перегнал корвет в соседнюю систему. Ушел прыжком, та пуста была. Опустив на планету без атмосферы, спрятал так корабль в режиме ожидания и вернулся на мелком катере, что у пилота наемников забрал. После этого Славия после разгона ушла в следующий прыжок. Сколько тут этапов передачи судна? Немноговато ли? Ладно, работаем. Больше суток занял полет. Я с сестрицами игрался, старался, чтобы те позабыли те ужасы, что с ними были, с наемниками работал. Пилот ушел, тело приготовил к выбросу. Кстати, тела флотских расстрелял из пушек. Еще улики я не оставлял. Вот так и добрались. А тот урод-насильник еще жив, хотя в кусок мяса, ничего человечного не осталось, животное, только испуганно орал, когда я проходил, и делал под себя. Ничуть не жаль, как вспоминал сестричку на его койке, так жажда крови поднималась вновь. После выхода обнаружил обычное судно, чисто грузовое, среднее, поменьше чем у меня. Судя по порту приписки, планета категории Е, в общем ничем не примечательная. Оттуда сразу вышли на меня, с явно недовольными нотками в голосе. Пришлось объяснять, модулятор голоса давал баритон старшего пилота корвета, камеру не включал, голосовая связь была, мне нужно время, чтобы сблизиться, судно далековато оказалось после выхода. Два контрабандиста бой вели, пришлось вмешаться, одного взяли, другой сбежал, я его долго гнал, шустрый, гад, поэтому задержались, да, корвет остался, что наемник, связан, запер его в кладовке, приказали же его того. Мне ничего не приказывали, только нейтрализовать. Он нейтрализован. Принято. Дальше мы болтали с пилотом судна. И, видимо, я где-то прокололся. Скорее всего, встречающий знал пилота корвета, потому как вдруг потребовал включить камеру. Дальше уже можно было не играть, потому чуть опустил нос, чтобы задействовать и кормовую батарею пульсаров, и произвел залп. Малыми плазменными пушками тоже. Крепкая шкура у грузовоза, но я ее расковыривал удар за ударом, выбил двигатели, застопорив судно противника. У того тоже пульсары были, но защита неплохо справлялась. Более того, пока судовой комп вел обстрел судна противника, я занимался настройкой оборудования защиты судна. Настройка нужна, и благодаря противнику, что показывал, где слабые места, я на ходу их убирал, так что когда грузовоз замер, с него уже никто не матерился, обещая смертные кары. Пушки ответный огонь не вели, да и сам грузовоз медленно распадался на две части, то щит был настроен как надо. Я закрепил результат в памяти судового искана, чуть позже закончу. А пока, сблизившись со стороны кормы, через открытую аппарель отправил двух десантников и четырех штурмовых на захват судна. Двух оставил на борту, на всякий случай. Пусть у меня есть охранные, но это слабые боевики, заточенные на оборону, да и оружие нелетальное. Приказ роботам стоял найти всех живых и доставить в трюм моего судна. Было двое в скафандрах, их вырубили и доставили в трюм, где два стюарда извлекли тела из скафандров. Последние домовито прибрали, на чистку, потом на склад, остальные мертвы. Я отправил в рубку трофея ремонтника, чтобы поставил на взлом планшет, это пилотский, он специальный, защитный, вакуума не боится. Мне нужна память компа. Ну и погнал двух погрузчиков и двух ремонтников-универсалов на сбор трофеев. Раз уж взял судно, нужно снять все ценное. Я стою за законные трофеи. Вот так обломки одного судна, и туша второго, уже моего, к слову, с отключенными идентификатором, дрейфовали на одной скорости друг рядом с другом. Судовой комп Славии отслеживал все в системе, а я работал, управляя дроидами. Пока этот час взламывался комп грузовоза, немало трофеев было на борт моей Славии доставлено, дроиды имелись, включая двух боевых, их тоже забрали, пока наконец взлом не закончился. Я дистанционно подключился к компу трофея, питание ему давал мой ремонтник, и скачал на карты памяти большую часть информации, выборочно просматривая. После этого рубку посетил штурмовой робот и двумя выстрелами плазмы уничтожил комп. К тому моменту судно было подчищено, так что отойдя от него, расстрелял обломки пульсарами и прыгнул в соседнюю систему. Она тоже пуста была. Вот так, проверив, как сестрички спали, это хорошо, я направился в трюм. Там спецсредством привел ту парочку в чувство. Те уже стреножены были, связаны, и начал задавать вопросы под подвывание того урода в клетке. Блин, и тут заказчика не было. Один из выживших был его представитель, дал информацию, и порадовало одно. Судно мое те должны были перегнать на бузу СБ Империи, изучить. Ну и узнал, кто это все начал. Его помощник, а это я его взял, знал все расклады. В общем, дело в том, что старший агент СБ Империи, с довольно высокими полномочиями, посетил Дионис. Сам агент серьезный специалист, обученный, не корабельный инженер, но тему знал, и очень его заинтересовало мое судно. Прям до дрожи рук захотел его изучить. Близко не подойдешь, забор материала эмиттеров не сделаешь, охранные дроиды не подпускали и даже спецкоды, что ставит на заводе, не работали. Это уже звоночек. Тот, конечно, промышленным сканером изучил судно, очень его заинтересовал неизвестный сплав металла эмиттеров, но это ему не особо помогло разобраться, что с судном сделали. Все кабели шли к рубке и там внештатное оборудование. Вот оно как, значит, просветили Славию, а я и не знал. Вот тот и решил заиметь судно. Банальный гоп-стоп в космосе, как тот привык делать, тут не работал, было видно, что улетать я не собирался, а подождать тот почему-то не хотел. Вот и использовали наемников, расходный материал. Думаю, остальное понятно. Да, два дня меня искали, пока на курорте не нашли. Полицейские местные слили мое местоположение. Тот отправил судно к умникам, чтобы хоть до винтика разобрали, но узнали, что за модернизации сделаны. Агент был из фанатиков, все лучшие империи. Да они там все так обработаны, не удивляет. Не совсем понял, зачем в этой схеме корвет использовали, но помощник объяснил, тот официально должен был провести Славию по данным флота, как отбитый у пиратов, очистить историю судна. Это было нужно старшему агенту, но зачем, тот не знал. Интрига, однако. Кстати, общался со мной, по связи, ставя условия, как раз сам старший агент. На данный момент тот все еще находился на Дионисе, то дело, по которому он прибыл, не было закончено. Так что я сбегал в рубку, и судно вскоре ушло в гипер. Выход не у Диониса, а снова в соседней системе. Спрячу там судно и на малом катерке слетаю на планету, заберу тот трофей, что в степи оставил, ну и агента поищу. Его контакты и где тот примерно должен быть, мне сообщили. Правда, как судно ушло в прыжок, я вернулся к этой парочке и продолжил с ними работу. Точнее, одного сразу пристрелил, он тут так, член команды грузовоза, краем к делу его прицепили, а вот с помощником того агента, работал до самого прилета. Потом сунул изувеченное тело в соседнюю клетку с уродом. Теперь там парочка подвывает. Труп второго выкинул наружу и сжег выстрелом плазменной пушки. Сестрички уже встали, мы позавтракали, и я предложил им слетать со мной на планету, обе согласились, так что оставил Славию на малой орбите того же спутника без атмосферы, и уйдя в прыжок на малом катере, вышел недалеко от орбиты и лавируя среди других судов, стал искать сверху нужный континент. Кстати, пока летел, а связь была на орбите, узнал в новостях, что остальных детей той экскурсии уже нашли. Туристы их увидели и вызвали помощь, голодные, обезвоженные, но живые. Только две девочки числятся пропавшими. «О, а это еще кто?» Скорее возмутился, чем удивился я, увидев у своего законного трофея другой катер и группу людей рядом. Похоже, мой трофей хотят в наглую угнать. Катер очень быстро спускался, можно сказать, падал. Причем обе сестрицы со мной в рубке были, оба колена заняли и с интересом следили, что я делаю. Управлять не совсем удобно, чуть мешали, но гнать и не думал, пусть тут будут. Вот так и совершил аккуратно посадку, затормозив у поверхности. Что меня насторожило, неизвестных было четверо, пятой была довольно яркая брюнетка. Хм, не она ли записку передавала? То, что это тоже наемники, из того же отряда, было ясно. На двоих бойцах были бронекостюмы вроде того, что я снял с их коллеги-урода, почистив и убрав в арсенал. Пригодится. Причем, наемники спокойно смотрели на посадку катера. Их не насторожил мой прилет. Более того, похоже, они отлично знали, кому он принадлежал. Ну да, их коллеге-пилоту. Оставив девчат играть с пультом, все равно отключил, я в пассажирском отсеке достал десантника из щели и активировал открытие аппарели, поставив задачу взять людей у катеров, вообще всех живых в округе, и тот на большой скорости выскочил наружу. Аппарель начала закрываться, нечего сестрицам тут делать, а я следом за боевиком. Изучил лежавшие на траве тела и вскрытый вход в мой трофейный катер. Хм, похоже, запасного ключа доступа к этому судну у них не было, так вскрывали. Вполне аккуратно. В рубке на компе стоял планшет. Взлом идет. Убрал его. После этого десантник затащил тела в трюм трофея, а у него малые манипуляторы были, как раз для такой работы. Туда же в трюм и загнал малый катер, на котором прилетел. Потом, найдя ключ доступа, обыскав тела наемников, открыл третий катер, тот, на котором наемники прибыли. Доступ к пульту ключ давал, это хорошо. Что я сделал? Перегнал трофей к столице и поставил на стоянке, за границами космопорта. Потом с сестричками также на малом катере слетал за вторым трофеем. Кстати, старшая сестрица в слезы опознала тот катер, где ей сделали плохо. Черт, оставлять не буду, продам его, на втором с пленными вернусь на Славию. Вот так, перегнав и второй катер, перенес тела тех пятерых на него, а первый трофей продал, цену не гнал, быстро ушел. Тем более катер я обыскал, все ценное забрал. А так как у судна было две пушки, цена была выше обычного. А как забрали, я стал поднимать трофей на орбиту и там шел в прыжок в соседнюю систему, к Славе. Да, я помню о старшем агенте СБ Империи. Не было у меня времени, чтобы им заняться. Поэтому еще когда оказался в системе и появилась связь, я через планшет, у него была оплачена связь, вышел на наемников, поиском людей занимались редкие спецы, но мне скинули контакт нужного. Я и сделал заказ на поиск того агента. Наемник получил аванс и средства на представительские расходы, дистанционно перевел, и тот начал работать. А когда катер продавал, тот вышел на меня, закончил работу. Не было агента в системе, еще вчера отбыл. На служебном курьерском судне, это типа большого катера. Куда, неизвестно, источник этой информации не владел. Подозреваю, что тот просто полицейского подкупил и получил все расклады. За работу я заплатил. Мне скинули, как выглядел курьер, идентификатор его, и на этом все. Подойдя к Славе, медленно влетев во второй трюм, где после посадки отдал приказ ту пятерку также в клетке и блокировать конечности, чтобы себе чего не сделали, перед этим раздеть естественно. Дроиды перенесли их, а я вывел малый катер из трюма среднего и поставил рядом. Компу среднего уже взламывался, как прилетали, так и поставил на взлом и направился к рубке. Не знаю, куда этот старший агент полетел, но есть предположение, что на ту самую научную базу, куда должны были перегнать Славию, вот и мы следом. Как судно ушло в прыжок, я покормил девчат, время обеда было, чуть опоздали, но не страшно, и отправив тех играть в виртуале, они его осваивали, бродилки с поиском сокровищ, сам вернулся в трюм и занялся свежим мясом. Те уже пришли в себя, действие подавителя закончилось, не пришлось спецсредства тратить. На момент, когда я появился, новички уже все осознали и даже опознали тех двоих, что ранее клетки заняли. Лица я особо не трогал, это остальные тела сплошной кусок мяса без кожи, так что начали понимать, что происходит. Помощника агента тоже опознали, это он их нанимал. «Не скучали?» – спросил я, проходя в трюм, отчего два ветерана моих действий стали завывать в клетках, с полной безнадежностью в голосе. Два малых погрузчика вытащили из клетки помощника агента, тот дергался, пытался вырваться, уложив на столе и привязав, а я достал инструменты и занялся тем. Чел так орал и дергался, что вырвал ногой инструмент, зажим, и тот отлетел. «Я не особый любитель пыток», — сказал я новеньким, подходя и наклоняясь за зажимом. «Хотя специалист в этом деле, жизнь длинная, многому научился. То, что вы похитили моих сестер, меня, конечно, разозлило. Я бы вас нашел и просто уничтожил, без пыток. Из принципа нашел, всегда всех находил. Но ваш коллега, да-да, тот, что сидит в клетке, изнасиловал мою младшую сестренку. Как видите, средство насилия было удалено горелкой. Мол, все равно меня и их оплатили уничтожить, расходный материал. Поэтому умирать вы будет долго и страшно. Это тоже принципы мои. Сейчас я работаю с помощником заказчика, это он вас нанял, я в курсе. Свое он уже получает, и мы летим за его хозяином. Тот улетел с Диониса, к сожалению, не успел перехватить, но все данные его получены. Сам этот помощник имеет семью, где она находится, я знаю. Я поклялся уничтожить всех виновных с семьями. Я их найду, и ваших тоже. Вы сами скажите, где они и как мне их найти. А пока я продолжу. Играть опытного палача и вивисектора, горевшего жаждой мести, было не особо приятно. Удовольствия я от этого точно не получал, но играл старательно, запугивая жертв. Пусть пройдут через все то, через что прошли мои сестрички. Вон, по ночам вздрагивают и меня зовут, плача. Удовлетворение от проделываемой грязной и кровавой работы. Это да, это сколько угодно, а удовольствия нет и не могло быть. Характер не тот, я же не крикун. Кстати, ради забавы сказал пленникам, что раньше был крикуном, но смог сбросить гипноз, и вот вернулся, стал нормальным человеком. Нормальным в моем понимании, только человеческое мясо все еще люблю. Двое посидели от моих слов, почему-то, а во время промежуточного прыжка, 2 недели нам лететь до нужной базы ученых, само судно делает максимально прыжок на 4 суток, я тех наемников с женщиной просто выкинул в открытый космос, а тела расстрелял. В клетках все так же сидели двое, помощник и насильник. С ними продолжал работать, девку я вообще не трогал, с коллегами так в легкую поработал, хотя орали те как раз серьезно, а ее просто живьем выкинул. Я очень жажду мести, и все, кто хоть как-то причастен, будет найдены, и сестрички будут отмщены. Я сказал, так и летели эти 2 недели. Я модернизовал вооружение судна. А что, тот грузовоз очень прилично был вооружен, усилил, поставив еще 5 башен малых плазменных пушек, испаренную батарею средних плазменных, установил на носу, сняв оттуда батарею пульсаров, а ее в центр, на корме и так батарея была. Этим и занимался не особо спеша, и вполне успел закончить. Судно, конечно, серьезно так вооружено, на уровне боевых кораблей, я и с фрегатом, думаю, смогу потягаться на равных, и реакторы вполне тянули, я им провел по очереди апгрейд, останавливая перед этим, подняв мощность на 1/3, ну и конвертер плазмы к батарее средних плазменных установил, чтобы недостатка боеприпасов не было. Потом во время очередного промежуточного прыжка, пострелял. Пришлось модернизировать программу канонира, чтобы всем вооружением судовой комп мог пользоваться. Как видите, неплохо провел это время. А вышел я в нужной системе, с заглушенными идентификаторами, отчего охранный корвет направился ко мне, приказывая остановиться, заглушить все системы и приготовиться принять досмотровую партию. Это не система с населенной планетой, она закрыта для посещения, но через 2 системы от нее находится планета рейтинга А, под названием Оазис. Сама база вырублена в огромном астероиде и была довольно крупной. Чем там занимаются, помощник не знал. Вот его шеф вполне. И, видимо, были причины, чтобы направить мое судно именно сюда. Глушилку связи я уже врубил, мощную, даже базе не прорваться через нее, так что начинаем. Бьем охрану, тут корвет скорее для галочки, рядом крупная база флота на Оазис, потом базу ученых уничтожаем, и валим поскорее, такой план. После этого ждем прибытия старшего агента, а мое судно быстрее, не намного, но все же, я его обогнал. Бой с шустрым корветом оказался сложным, тот просто быстрее был, и команда его явно спаяна, наскакивал на меня, отбегая и уходя от ответных залпов, как боевая собачка на слона, причем старательно уводил от базы. Думаю, команду этого боевого корабля серьезно так удивило сияние, где как волнами расходились волнения. Так работал щит, что ловил болванки, лазерные выстрелы и плазму с корвета. Вообще, чтобы снести щит, нужно использовать фугасные снаряды. Плазма тоже подходит, но хуже. Это все знают в мирах Содружества, тут же об этом неизвестно. Болванки туннельных орудий, бронебойные, щит не держал, но хорош, что таких орудий в этом мире нет. Поэтому щит тот мне не сбил, просадил процентов на 25, да и то за счет выстрелов из плазменных пушек, но и все. Я же достал того, снес немалую часть бортового оборудования. После того, как попал в боевой радар, то тот серьезно снизил наскоки. Но все же я его достал, плазмой, и добил. Оставив полуразрушенный корпус корабля, направился к базе, ведя по ней огонь издали. При приближении точность огня возрастала очень быстро. Вскоре раздались подрывы во встроенном ангаре для больших судов. Видать, во что-то горючее попал, разорванные листы створок блестели острыми краями, но я все равно вел огонь по шлюзам и пушкам, что по мне также били. А два ремонтника универсала на обшивке готовили две мины. Этот астероид я буду долбить долго, у меня не крейсер, черт его знает, куда там пути эвакуации ведут, поэтому, используя эти две мины, забрал их с борта взятого трофеем корвета, и как снарядил, отправил в пробитый проем ангара, и отлетел. Подрыв первый, потом второй, и вдруг половину астероид как испепелило, и до меня дошла ударная волна, тряхнула. От осколков щит защитил, просев еще на 20%. Видать, арсенал рванул, для мин такой подрыв слишком сильный. У меня было всего две мины, поэтому, развернувшись, быстро вернулся к полуразрушенному корвету, на который перепрыгнули боевики, зачищая его. Пятеро выживших было. Заодно из арсенала 10 таких же мин достали и уничтожили управляющий комп. На нем информация о моем судне. Эти наросты на обшивке с другими не спутаешь. Они были только на славе, поиски долго не продлятся, вот и подчищал. Да еще добавил обломком, отходя. Тут и плазма, и пульсары. Вернувшись, я стал отправлять по очереди мины в большую продольную трещину, что стало видно в астероиде. Подрывы раскололи тот еще на несколько крупных кусков. Кстати, отверстий, бывших проходов, хватало, они пронизывали астероид во множество мест. В некоторых было видно помещения, склады, как стеклянный ящик, внутри которого муравейник. Вот и тут как в разрезе. Однако дело сделано. Одна проблема, с другой стороны этой базы ученых, видимо, тоже были ангары, два десятка катеров, пассажирские вроде, смогли разогнаться и уйти в прыжки. Похоже, к базе флота рванули. Печально, я бы хотел сработать чисто, да вот не вышло. Поэтому я поторопился уйти. Как раз успел, когда начали зарождаться возмущения гиперпространства. Похоже, целую эскадру прислали, но я уже ушел. Сделал несколько микропрыжков и, укрыв судно в одной из систем, посадил на планету без атмосферы. Я помню о том, что это нежелательно делать, но тут каменистая пустыня, как плиты на космодроме, эмиттер не повредил, и вылетел на катере, совершил прыжок к оазису. Именно тут и я буду ждать нужного агента. Сестер в этот раз не брал, судовой комп за ними присмотрит, а дроиды покормит и уложит. Надо будет дроида-няню купить, хотя они меня-то не слушаются, что им этот дроид. Сидя в кресле и постукивая по колену длинной веткой стека, я смотрел на директора СБ Империи, что стоял у стены на коленях, с руками за спиной. Рядом еще трое мужчин на коленях, стерегли их два охранных робота, на охране они лучше всего, даже лучше, чем штурмовики или десантники. А лучше десантников нет ничего. Я вас не понимаю, это ваш сотрудник, но почему вы не хотите держать за него ответ? Я не могу отвечать за действия всех моих агентов, буркнул тот. И почему я должен отвечать за действия старшего агента Кляйна? Вы правильно говорите, вашего. Вы начальник, в любой ситуации, конец ваш один. Вы умрете, причем не простой смертью. Этой горелкой, что лежит рядом со мной, я отрежу вам руки и ноги. Вы уже убили семью Кляйна, как и половину города, дав залп с орбиты. Вам этого мало? Сами виноваты, вынудили. Я здесь жертва, не вы. Это я мщу за поруганную вами честь сестренки. Вот, рядом с вами на коленях стоит родной брат императора, герцог там какой-то, его средний сын, и что немаловажно, наследник престола, сын императора. Да, я в курсе, кто вы такие. знал еще до того, как захватил вашу яхту, уничтожив охрану. Если бы вы выдали мне Кляйна, этого бы не было, я бы давно закончил мстить, но вы сами ставите мне палки в колеса. Прячете где-то этого Кляйна, что даже я найти не могу, нонсенс, и вынуждаете меня переходить к таким мерам. Меня интересовали только вы, остальных я бы просто уничтожил. Сейчас же это отличный материал для обмена, на этих троих мне плевать, я их отпущу, обменяю на Кляйна, всех троих на одного, а вот вас нет, вы у меня в клетке посидите, там вам давно подготовлено место, можно узнать, что вообще происходит, спросил брат императора. Оно вам надо знать, для меня главное, что я действую по праву, остальное вторично, закончив с местью, я просто исчезну, и вы обо мне больше не услышите. Итак, какое ваше положительное решение? Мы согласны. Дальше началась рутина, связь с императором и переговоры по обмену. То, что уйти не дадут, блокирует, это ясно, но делаю вид, что ведусь на подобное. Тяжелый крейсер, что я захватил у флотских империй, всего 2 года как вошел в состав флота, мощный корабль, но против нескольких линкоров он не пляшет, точно расстреляют. Однако это меня особо не волнует. А так с момента похищения сестричек прошло 1.5 года. Что я могу сказать? Этот Кляйн, тот старший агент, как сквозь землю провалился. Пока его искал, смог угнать этот крейсер, случайно, даже серьезно модернизовал. А куда-то же надо приложить свои шаловливые ручки и энергию, чтобы не скучать. Я настолько поднял мощь крейсера, то он на равных сможет выйти против линкора. Была бы защита, так и против 2, но такую модернизацию я не проводил. Там вообще как было дело, я понял, что Кляйн утек и поиски предстоят серьезные, а с сестрицами это сложно. Поэтому что сделал? Спрятал Славию за границами империи, вне исследованного космоса, а на пути к Кайфу, терять подготовленное к переходу в другой мир судно, я не хотел. Мы на среднем катере вернулись на территорию империи, и полетели на одну из планет Д, где я и оставил сестричек. Там были частные пансионы, для детей тоже, хорошие, и довольно дорогие, но о детях там заботится, хорошо кормит, экскурсии и обучение. А уж общение с другими детьми, подружек у малых сейчас хватает, тоже имеет место быть. Я с ними на связи бываю, если у какой планеты окажусь, связь дело дорогое, но плачу, общаемся. По мне скучают, а так довольны, все нравится. Ладно, что дальше было? На том же катере добрался до стоянки трофейного корвета, привел его в порядок, комп почистил от всего, в общем, окончательно взял под руку, ну и используя его как перевозчик, в бой только в крайнем случае, предпочитая сбежать, стал искать этого старшего агента, в основном прибывая куда, оставляя корвет в паре систем, спрятав и на катере дальше проводил разведку. Не раз использовал хакерские программы, один раз, видимо, засекли, систему закрыли. И когда я решил покинуть эту систему, этот крейсер, оказавшийся как раз на пути, остановил и втянул транспортным лучом в трюм, где для досмотра заставили открыть катер. Своим возрастом я вызвал подозрения, так что отвели в жилой модуль, там в помещении СБ корабля, и допрашивали. Я достал обоих десантников из щели, и они положили безопасность, а сам подключил к прямому входу кластера и скинов крейсера. Планшет, у СБ был прямой доступ, а планшет тоже из щели, и пустил вирусы. Тревога началась, да сразу смолкла, я уже взяв корабль под контроль, и увел его в прыжок, пилоты на мостике ничего сделать не могли, блокировано у них управление, и запустил откачку воздуха во всех помещениях. Сам надел амулет скафандра, ну или подводного дыхания. Боевики зачищали корабль, и я смог дойти до мостика, где и закрепился. Несколько прыжков пришлось сделать, скидывая хвост. Люди не крикуны, половина команды успела облачиться в скафандры, другие нет, и погибли. Вот с выжившими мои боевики и воевали, другие дроиды, что подчинились кластеру искинов, им помогали. С боями, с повреждениями, но крейсер был очищен. Вообще крейсер меня особо не интересовал, но раз уж захватил, пусть и случайно, то пусть будет. С ним действительно скорость перемещения возросла. Для меня имперцы не враги, но тут или они меня, или я их, другого не дано, потому и жалости не было. Тела команды кремировал на поверхности небольшого астероида, и вот так, восстанавливая корабль, пришлось пару раз посетить планеты рейтинга D, закупая материал для ремонта, и продолжал поиски Кляйна. Нашел его семью, и удар с орбиты был, но тут довели. даже вспоминать не хочу. Потом решил, да что я его сам ищу, возьму директора СБ империи, так на блюдечке принесут мне его. Вышел на того и перехватил, с яхтой было два эсминца и фрегат Риа, несущий с эмблемами гвардии императора, для моего крейсера ничто, отстрелил движки у яхты, чтобы не сбежали, разобрался с охраной, и, сдались те, кто на яхте, вот и все. А вышло даже лучше, брат императора и его наследник, с ними что угодно можно выторговать, но мне нужен только Кляйн, ну и директор, а он его начальник, и месть свершится. Они только и остались, что по команде яхты и обслуги, то дроиды их не тронули, остались на яхте. Я забрал кого нужно и ушел в прыжок. Вот и весь рассказ. Вроде короткий, а полгода жизни у меня вырвал. Прибыл я в систему с планетой рейтинга А, одна из курортных. Вышел на краю системы, все как и договаривались, боевые корабли были, пара крейсеров у планеты, ну и так мелочевка, корветы, эсминцы да фрегаты. Линкоров не вижу, но они где-то рядом. Далее, к моему крейсеру направился фрегат. Не дойдя, тот выпустил пассажирский катер, что влетел в открытый трюм моего крейсера, и створки начали закрываться, а в трюм подали воздух. Эх, это не моя славия, что имело щиты на створках, открывать в пустоте можно, тут в империи такого еще нет, не поделились инопланетяне технологиями. Впрочем, я это уже говорил, сам я понятно вживую не выходил, дроид встретил представителей с той стороны, да это Кляйн, фото его у меня было, но и я не лох, был взят образец ДНК, а он у меня был, по его отцу, поделился перед смертью, и проверил, результат отрицательный, не родственники. Когда я это по громкой связи сообщил, тот аж задергался, крича, что это ложь, он даже похож на отца, и голос не тот, однако все рано не поверил, лажа это, левого какого-то сунули, так и сказал, мол, убирайтесь, и дайте мне Кляйна, иначе буду убивать родственников императора по одному через день. Время пошло. В общем, на связь вышел лично император, выглядел тот устало, несколько подавленно, и вот что сказал. «Почему ты не хочешь забрать того, кто тебе нужен? Это кто угодно, а не Кляйн. Хм, ты прав. Кляйн месяц назад пропал на границе ареала обитания крикунов. Его перевозили на корабле СБ флота, меняли укрытие. Это все, что смогли выяснить мои люди. Хм, я прожил больше 300 лет». Вполне научился разбираться в людях. Вы не лжете. А ты бы отдал моих родственников и сына, если бы узнал правду? А почему нет? Дали бы слово императора не преследовать меня и забирайте. Вы меня не волнуете, как и ваша империя. У меня банальная месть за похищение сестер и честь одной из них. Я тоже вполне адекватный и со мной можно договориться. Так что забирайте, а я слетаю к крикунам, поищу Кляйна. Чую, жив он. Кстати, откровение за откровение. Чем он вас так привлек, что вы такие усилия прилагали по его сокрытию? У него уникальные способности. Это нареагировать на крик крикунов, что ли? Ты знал? Я старше тебя на сотни лет, сосунок, попрошу быть повежливее со страшим. Хм, учту. Так вы знали? Нет, но я встречал таких людей. Да и сам такой, что есть, то есть, тот пых да мне не только щель, но и иммунитет. Встречались мне крикуны за эти полгода, дважды. Крик не вырубал, специально проверял, прежде чем их уничтожить. Хотя при мне всегда магическая защита, вполне и она могла защитить. Да нет, точно она защищала, но я ее не снимал, проверить смогу обойтись без нее или нет. Я же не идиот. Может согласитесь пойти на службу, даже не начинайте. Сразу нет. Ладно, забирайте своих, и я улетаю. Сомневаюсь, что крикуны часто ловили таких как Кляйн, значит его исследуют. Я мастер по пыткам, но крикуны круче. Знаю, сам 2 месяца крикуном был, пока не скинул гипнонаваждение и не сбежал. Скорее всего тот у главы крикунов, высшего. Он тот еще мозголом, работает с ним. У крикунов есть высший, мы даже об этом не знали. Да это маг или колдун. Его из другого мира к вам закинуло, изувечив. Тот себе и стал войско набирать, изменяя их. Кстати, среди вашей элиты есть его люди, я это точно знаю. Причем он не платит, он мозголом, похитит, например, остановив яхты, берет их под контроль, и по сути они его рабы. И как их найти и убрать это? А я знаю, я не мозголом, а типичный боевик, нас много. Ладно, заболтался я с тобой. Твоих родственников на катер уже погрузили, все, отпускаю, так что прощай, погоди. Однако я уже отключил связь, и выпустив катер, пока тот отходил, на ходу закрывая створку, полетал в сторону от планеты, быстро набирая скорость. Расчеты для прыжка я уже сделал, лечу к крикунам, дальше видно будет. Думал, будет бой, не зря же у меня корвет во втором ангаре крейсера, для побега, а если и его подобьют, внутри корвета катер ждет. Ну и в щели самый маленький, удеру все равно. Однако, мне все же дали уйти. Значит, я заинтриговал императора своими намеками. А вообще его прощение мне не к черту, я мастер перевоплощений. Да и в другой мир ухожу, поэтому работаю с полной отдачей. Кстати, крейсер назвал «Ассасин», с намеком, именно такой идентификатор он и выдавал, порт приписки планета Славия. Издевка, конечно, но кто умный, тот поймет. Мелкий прыжок не делал, для сброса хвоста, на все 6 суток прыгнув, и не удивлюсь, если меня там встречать будут, но мне пофиг, снесу все. А пока покинул мостик и прошел в трюм, где в клетке сидел директор, что с обреченным, видимо, встретил меня, пытать не стал. Устал я от всего этого, просто пристрелил, тело подготовили к кремации, выкинут, как выйдем в обычное пространство. Остальные все мертвы, насильник тоже, остался один Кляйн. Стоит отметить, что директор СБ Империи, родственник императора, пусть через супругу, но все же, однако тот и слова не сказал в его защиту, да и просьб не было никаких озвучено, а это что-то да значит. Ему его брат с племянником и сын-наследник куда важнее. Так и летел, занимаясь крейсером, продолжая его совершенствовать. Работ по нему хватало. При выходе увидел пустую систему, и начал новый разгон, заодно от тела избавился. Как ушел в прыжок, ухмыльнулся. Я модернизировал все системы, боевого сканера, или просто сканера, тоже. Не пуста была система. Вроде пусто, а мой модернизированный пассивный сканер показал корвет под маскировкой. Чтобы тот обогнал крейсер, да быть такого не может. Тут существует правило, чем больше, тем быстрее. Не догнал бы корвет моего ассасина, тем более я серьезно его усилил, никак бы не догнал. Лишь один способ был меня перегнать. Линкор, он мог, высадив разведчика, ушел в соседнюю систему, и дожидается там, а этот следит, выяснит по возмущениям, куда я прыгнул, высчитывал их, и к носителю, а линкор рванет следом за мной, снова обгоняя. Какие хитрые имперцы, надо бы им нос-то прищемить. А пока новые 6 суток полета, и я продолжаю модернизировать программы управления одного из 8 реакторов. Работа вполне увлекла меня, но и о деле я не забывал. Планировал свои шаги. Крикуны вполне опасный противник и для меня. При этом я собирался сунуться в самую его гущу, имею в виду, его тылы, где в основном молодняк, ну и штаб высшего. Граница неинтересна, там охотничьи команды крикунов работают, а мне нужно именно высший. Где он, там будет и Кляйн. Причем о сестричках я не забывал. В последний раз общался с ними по дальней связи, 3 недели назад. Больше не было возможностей, а у той планеты, где передавал пленников, выходить на связь я не рискнул. Могут отследить и найти, а они моя слабость, это понимал я, и это отлично знали в СБ Империи, что землю рыли, чтобы выяснить, кто я такой и что у меня за малые под присмотром. Об этом я знал. Первые поиски были мной замечены еще когда сестричек пристраивал в пансионате. К тому моменту меня уже искали на Дионисе, рыли все по славе, кому принадлежало и все остальное. Ну да, уничтожение базы ученых не осталось без последствий. Или на месте нашли картинки с видом моего судна, или сбежавшие сообщили. Именно на них и грешу. Очень жалею, что упустил тогда. Кстати, в новостях об уничтожении базы молчать не стали, шум пресса подняла, и писали много. Почти 100 тысяч погибших. Знаете, крупная база, вполне и такое количество могло быть, там свои жилые сектора, тысячами могли вместить, да и больше сотки, я так думаю. Однако искали втихую, в новостях писали о теракте, и то, что идет следствие. Это пока все. А еще это на себя сразу 3 организации разных патриотов и террористов взяли, но те пиарились, СБ Империи это отлично понимала, и искала меня. Я потом дистанционно выходил на Дионис, читал, что там местные пишут в сети, по форумам лазил, по открытым. Много что. Планеты категории D наводнили агенты СБ Империи, это многие заметили, что вызвало бум сообщений в сетях разных планет. Кого-то искали, но кого никто не знал. Те, кто в розыске, сильно сжали булки и затаились. В общем, кого им искать, агенты выяснили, мои изображения были, как и сестричек. Да мы пока отдыхали на курорте, не раз использовали аниматоров и фотографов. На память, да и фанаты моего судна, что изучали его на стоянке космопорта со стороны, тоже собрали всю информацию по нам, так что то, что рано или поздно сестричек найдут, я был уверен. При этом, когда их передавал, не светился. На катер, где я находился, прибыл сотрудник пансиона, общался с ним через громкую связь с изменением голоса, тот забрал сестричек, оплату сразу на 3 месяца, потом я дистанционно продлил и отбыл. Сам я не светил лицо. ХМ, а ведь могут найти тех, с кем я бежал со Слави. Да, проблема, теперь уже не моя. Только вот я думаю вычислить СБ Империи, где сестрички находятся. Вряд ли заберут в наглую, какие могут быть последствия. Они уже знают на примере своего неудачливого старшего агента Кляйна. А вот засаду устроить, это могут. Да легко. Впрочем, я не особо и расстроюсь этому. Те невольно будут охранять сестричек, присматривая за ними. Дорогая охрана мне будет стоить, ничего. Думаю, вы поняли, к чему я это. Надо было сестричек в другой пансион перевести, надо. Примелькались те там, но уж больно те просили, нравилось им, пансионные его сотрудники, все те немалые суммы, что я платил, отрабатывали от и до, так что оставил. В общем, я знаю, что меня могут ждать, и меня это не сильно волновало. Ждут, хорошо, нет, еще лучше. Только почему-то я был уверен, что меня там будут ждать. Также я готовился к встрече с крикунами. Самое главное их оружие – крик, что на меня не действует, но могут навалиться массой, тогда и крейсер мой шапками закидают. Много шапок, конечно, понадобится, но те смогут. И страха они не ведают. Поэтому и готовился. Даже артиллерийские бои отыгрывали на мостике, используя пульт старшего артиллерийского оператора как симулятор. Проверил амулет защиты, а там уровень заряда едва 70%, поставил на зарядку, достав нужный амулет. В гипере, кстати, на удивление много маны, зарядка идет раза в 3 быстрее, чем в обычном пространстве. Сам давно изучаю эту странность, хотя и далеко не сразу это заметил, но так и не разобрался. Скажем так, не мое направление, а я по технике. Знаю, что гипер насыщен магией, и что еще нужно. Тут радоваться нужно. Вон амулет защиты зарядил за 20 минут, а изучать, работает, не трогай. Этому меня еще отец научил. Я не всегда этому следую, но тут эти слова как никогда в тему. Кстати, зарядил еще 6 камней накопителей. Если разрядится тот, что в зажимах амулета защиты, буду менять на свежие, это позволит подольше продержаться. О, стоит одного крикуна взять живым, в клетку его. В трюме проведу эксперимент, сниму защиту и заставлю крикнуть. Если вырубит, значит тот пых при инициации не помог, если нет, то и говорить нечего. Бонус хороший, а если вырубит, то боевой дроид убьет крикуна. Сигналом будет мое попадание. А как же, я несколько часов буду без сознания, что мешает тому кричать время от времени. Через 2 суток я умру от обезвоживания. Оно мне надо, так что однозначно гасить его.